За час до этого в предместье Сент-Оноре происходила другая, не менее потрясающая сцена. В конце улицы Экюри-д'Артуа находился большой безмолвный и угрюмый дом, казавшийся необитаемым. В этом доме, в комнате первого этажа, меблированной в стиле империи, умирал одиноко давно всеми покинутый старик. У изголовья кровати стоял другой, еще свежий и бодрый старик, приготовлявший лекарство больному. «Бастиен», — прошептал слабым голосом умирающий, — «я умираю. Доволен ли ты своим мщением? Вместо того, чтобы предать меня в руки палача, что ты легко мог сделать, ты предпочел быть постоянно около меня, как живой укор моей совести. Ты сделался моим управляющим, и хотя называл меня господином графом, я постоянно слышал в твоем голосе презрение и горькую иронию. Ах, Бастиен, Бастиен, довольно ли я наказан?» «Нет еще», — отвечал гусар Бастиен, тайно мучивший в течение 30 лет своего убийцу, ежеминутно повторяя ему: «Негодяй, если бы ты не был женат на вдове моего полковника! Чего ж ты еще хочешь, Бастиен? Ты видишь, я умираю, умираю одиноким». «В этом-то и заключается мое мщение, Филиппоне», — сказал глухим голосом управляющий. «Ты должен умереть так же, как умерла твоя жертва, твоя жена, не простившись в последнюю минуту со своим сыном». «С моим сыном?» — прошептал старик, приподнявшись в последнюю минуту с подушек. «С моим сыном?» «Ха!» — усмехнулся Бастиен. «Твой сын вышел весь в тебя. Такой же бессердечный эгоист, как ты. Он соблазняет честных девушек, плутует в картах, поступает как убийца с людьми, с которыми дерется на дуэли. И весь Париж считает его образцом модного разврата. Но он все-таки твой сын, и тебе отрадно было бы видеть его у своего смертного одра. Не правда ли?» «Сын мой!» — повторил умирающий в порыве отцовской нежности. «Так нет же!» — сказал Бастиен. «Ты не увидишь его! Твоего сына нет дома! Твой сын на балу! Я один знаю, где он! Но не поеду за ним!» «Бастиен! Бастиен!» — умолял, рыдая, Филиппоне. «Бастиен, неужели ты будешь так безжалостен?» «Послушай, Филиппоне!» — серьезно отвечал отставной гусар. «Ты убил моего полковника, его сына и жену. Разве этого много за три жизни?» Филиппоне застонал. «Я убил Армана де Кергац», — прошептал он. «Я замучил его вдову, сделавшуюся моей женой. Но что касается его сына...» «Бесчестный!» — воскликнул Бастиен. «Неужели ты будешь отрицать, что бросил его в море?» «Нет. Но он не умер!» Это признание вырвало у Бастиена крик изумления и радости. «Как? Ребенок не умер?» «Нет», — прошептал Филиппоне. «Он был спасен рыбаками, отвезен в Англию и потом воспитан во Франции. Я узнал все это неделю тому назад». «Но где же он? И как ты узнал об этом?» Голос больного становился шипящим, прерывистым. Приближалась агония. «Говори же, говори!» — кричал повелительно Бастиен. «В последний раз, когда я выезжал из дома, — продолжал Филиппоне, — скопление экипажей заставило мою карету остановиться. Глядя в окно на прохожих, я увидел мужчину лет 30, живой портрет Армана де Кергац. «Дальше, дальше!» — настойчиво требовал Бастиен. «Дальше?» Я велел кучеру следить за этим человеком и узнал, что его зовут Арманом, что он художник, не знающий своих родителей. Помнит только, что его нашли рыбаки на море в ту минуту, как он тонул, и взяли к себе в лодку». При последних словах Бастиен выпрямился во весь рост. «Ну, — сказал он, — если ты хочешь видеть в последний раз своего сына, и если не хочешь, чтобы я опозорил постыдным процессом твою память, ты должен вернуть украденное тобой богатство.